С необходимыми оговорками можно сказать, что научно-технический шпионаж является частью промышленного, ибо любая научно-техническая разработка только тогда приносит барыши, когда она находит применение на практике, то есть когда производство воплощает идеи в электромиксеры, компьютеры, конвейеры, лимузины и сверхмощные бомбы, чтобы выгодно реализовать их на рынке. Нередко в литературе термины «промышленный» и «экономический шпионаж» используются как синонимы. Но между ними имеется существенная разница. Ибо, по сути, промышленный шпионаж – часть экономического. Экономический шпионаж сверхпромышленного шпионажа охватывает и такие сферы, как истинные показатели ВНП, его распределение по отраслям экономики, виды на урожай, процентные ставки, запасы природных богатств, ожидаемые изменения в технической политике, проекты по сооружению крупных государственных заводов, полигонов, магистралей и так далее. Дело в том, что многие страны дают обобщенные данные, из которых трудно установить формирование доходов и расходов той или иной отрасли или всего государства. Особенно это относится к таким сферам, как финансирование научно-исследовательских работ в области ядерной физики и электроники, космической промышленности и лазерной техники. То же относится к содержанию разведслужб. Вряд ли кто-то может назвать точно, какие средства вкладываются в ту или иную систему обороны или разведслужбу. В самом деле, трудно по-другому интерпретировать скандал, разразившийся в 1985 году в Англии. По сложившейся традиции, британский парламент не обсуждает суммы, выделенные на разведслужбы, а выражает так называемый секретный вотум доверия. В этом году на тайные акции самой тонкой разведки мира было без обсуждений выделено 76 миллионов фунтов стерлингов. Каково же было возмущение парламентариев, когда, открыв свежий номер лондонского еженедельника Observer, они узнали, что суммы, затребованные правительством Тори и одобренные секретным вотумом, почти в 13 раз меньше тех сумм, которые действительно были выделены Intelligence Service и другим аналогичным организациям. Большим сюрпризом можно назвать и то, что Observer опубликовал цифры расходов на нужды радиоперехвата так называемого электронного уха Великобритании. Из 970 миллионов фунтов стерлингов, выделенных в действительности на содержание английской разведки, 600 миллионов фунтов стерлингов, по данным еженедельника, было ассигновано на развитие крупнейшего на Западе центра по электронному прослушиванию. Вместо того, чтобы выяснить, чем вызвано многократное и незаконное увеличение ассигнований на разведслужбы Великобритании, правительственные круги занялись выяснением того, каким образом секретная информация просочилась в прессу. В частности, главный специалист по расследованию особо опасных преступлений, сотрудник Скотланд-Ярда Рональд Харди, приступил к сбору материалов для возбуждения судебного дела против некоторых журналистов за публикацию серии статей о злоупотреблениях в британском военном ведомстве. Таким образом, любое капиталистическое правительство располагает крупными денежными средствами, неконтролируемыми ни парламентом, ни народом. Эти суммы могут быть скрыты в различных статьях государственных расходов или не учтены в публикуемом государственном бюджете. С одной стороны, создается видимость изобилия и доступности экономической информации в капиталистических странах. С другой, такое изобилие искажает истину и нередко дезинформирует не только мировую общественность, но и парламенты собственных стран. Точно так же путем скрытого финансирования была создана атомная бомба в США. Достаточно сказать, что ее создание стоило американскому правительству 2 миллиарда долларов. Сумма по тем временам колоссальная. Эта фантастическая сумма не была отражена ни одной строкой в официальных документах. С определенными вариациями к тайному финансированию работ по созданию ядерного оружия прибегли Великобритания и Франция. Тем же путем пытаются идти ныне ЮАР, Израиль, Пакистан и другие страны, стремящиеся к созданию собственного ядерного потенциала. Классическими объектами изучения промышленных шпионов являются патенты, чертежи, секреты производства, технология, структура издержек и другие коммерческие тайны, в то время как сфера экономического шпионажа, помимо промышленных тайн, охватывает и макроэкономические показатели, а также включает в себя разведку геологических структур и выявление промышленных запасов полезных ископаемых отдельных стран и целых регионов. В связи с развитием маркетинга все большую ценность приобретает сбор информации о вкусах и доходах социальных слоев различных стран и континентов. Специалисты по маркетингу, как и менеджеры ТНК, стыдливо умалчивают об уголовно наказуемых способах экономического шпионажа, осуществляемого под различными благовидными предлогами. Все ТНК прибегают к сбору информации как из открытых, так и из неофициальных источников. Промышленные монополии тщательно охраняют содержание патентов, результаты НИОКР, проекты и эскизы любой своей продукции. В организационную структуру ТНК, как правило, включаются так называемые технические центры. В них закрыт доступ не только для посторонних, но нередко и для администраторов ТНК, которые непосредственно не занимаются этими проблемами. В технические центры, святая святых промышленных ТНК, допускается строго определенное число лиц. Даже специалисты, постоянно работающие в центре, не имеют права свободного передвижения по его лабораториям и территории. Младших сотрудников допускают в одно конструкторское бюро и при необходимости, если они пользуются доверием администрации и спецслужб ТНК, в смежные отделы, поскольку каждая лаборатория имеет свои секреты. Военный принцип «каждому знать только строго необходимое» выполняется неукоснительно. Поэтому внутри центра существуют различные пропуска, которые обеспечивают доступ в определенные отделы. И только единицы, руководители проектов, имеют доступ во все отделы, занимающиеся осуществлением этих проектов. Но и они, чтобы не вызвать подозрения спецслужб, не должны интересоваться остальными проектами. Подобные строгости небезосновательны. Нередко специалисты покидают свою фирму и переходят к конкуренту. В результате компания оказывается на несколько лет отброшенной назад, ибо конкурент, досконально изучив оружие будущих войн за захват рынков, готовит свое ответное сверхоружие. Чтобы избежать этого, монополии стремятся особо ценных и, следовательно, много знающих специалистов привязать к компании участием в прибылях, перспективами высокой пенсии и так далее. Тем, кто поработал на компанию не один десяток лет и доказал свою лояльность, как символ высокого доверия выдают особые значки, открывающие недоступные для других двери, за которыми и совершаются открытия и изобретения. И неудивительно, что специалисты носят такие значки, как боевые ордена, выданные им суверенным государством, именуемым ТНК. Но не всегда даже такие материальные и моральные льготы удерживают специалистов от торговли тайнами родной компании. Крупнейшие дизайнеры, специалисты по ЭВМ, высококвалифицированные менеджеры в течение своей производственной деятельности могут работать в ряде крупных компаний своей страны, а нередко и за рубежом, в чужих ТНК. В целях максимализации прибылей ТНК также стремятся к установлению истинного положения вещей относительно ценности собственной продукции. По всем регионам мира, в которых они имеют свои интересы, ТНК прибегают к скрупулезному анализу продукции конкурентов, чтобы установить сравнительное качество своей продукции.